Часть третья. Игра. Я открываю глаза в 8:43, веки лениво подрагивают, и дремлю еще минут 15. Снова просыпаюсь, сажусь в кровати и примерно 5 минут смотрю на деревья за окном спальни. «Доброе утро, человек!» — приветствуют они меня. «Спасибо, что вспомнил о нас». На кровать запрыгивают Зигги и Лола. Зигги, как обычно, тычется мордой мне в лицо и осыпает меня ласками, после чего оба кота забираются под одеяло, сворачиваются калачиком и громко урчат. Примерно в 9:15 я окончательно просыпаюсь, иду и набираю ванну. Ванна не только способствует размышлениям и быстрому засыпанию. В сравнении с душем она полезнее для мозга, так как уменьшает активность симпатической нервной системы, вследствие чего мы реже испытываем реакцию «бей или беги», и больше расслабляемся, а утренняя тревожность сменяется душевной безмятежностью. Около 20 минут я лежу в теплой воде и чувствую, как тело расслабляется, а разум проясняется. Хотя я и не осознаю этого, сеть оперативного покоя в этот самый момент стимулирует мои креативные способности и навык решения задач. Прежний Джо, который был намного меньше озабочен отдыхом, вставал примерно в 6:30-7:00, принимал дежурный 5-минутный душ и, самое позднее, в 8 уже брался за работу, не замечая того, как это вредит мозгу, и не заботясь об этом. Теперь мой день начинается с медленной прогулки до ближайшей кофейни. Я никуда не тороплюсь. Во время этой прогулки я завел привычку разглядывать деревья, растворяясь в кружевном хитросплетении листьев, глубоко дышать и отпускать мысли в свободное плавание. В кофейне я, как обычно, заказываю flat white и сажусь на маленькую деревянную скамейку на улице. Еще немного любуюсь деревьями и прохожими, велосипедистами, собачниками и, увы, иногда проезжающими мимо машинами. Выпив кофе, я возвращаюсь домой, собираю небольшую сумку, сажусь на велосипед и еду неспешно прокатиться. По дороге стараюсь ни о чем не думать. Езда на велосипеде тоже стимулирует сеть оперативного покоя, поэтому я просто позволяю мыслям возникать и лопаться, как пузыри, а творческим идеям свободно рождаться воображение. Затем я возвращаюсь домой и, наконец, начинаю работать. Сегодняшняя задача — написать еще 700 слов для этой книги, опираясь на несколько научных статей и интервью с коллегами-нейробиологами и экспертами. На это у меня уйдет 4-5 часов напряженной работы. При этом будет задействована исполнительная сеть мозга. Но и во время рабочего дня моя сеть оперативного покоя остается включенной. Для этого я приберег несколько хитростей. Во-первых, я делаю частые перерывы. Как правило, каждый час на 10 минут, потому что именно перерывы способствуют бесперебойной работе сети оперативного покоя в течение дня. Кроме того, я стараюсь работать там, где есть возможность понаблюдать за природой, даже если это всего лишь комнатные растения. Как мы убедились, растения активируют сеть оперативного покоя посредством выделения в воздух особых веществ. Еще мне помогает естественное освещение, порядок на столе, фоновая музыка, она отлично стимулирует креативность, позитивный настрой и возможность работать одному. Идеальные условия. Примерно через час после обеда я следую совету доктора Виктории Гарфилд и ложусь вздремнуть на полчаса, что не только стимулирует сеть оперативного покоя, но и способствует увеличению объема мозга. После дневного сна я заканчиваю работу на сегодня и иду гулять в ближайший парк, где вся информация и идеи дня обрабатываются и консолидируются под сознанием. Я работал всего около 5 часов, но сделал все, что планировал. Я добился такой же продуктивности, как раньше, при 10-часовом рабочем дне. Больше я работать не планирую. Прежний Джо проработал бы 5 часов, затем запаниковал и принялся бы вкалывать еще 4 часа, как будто Вселенная следит за ним и приговаривает: «Я все вижу. А ну, хватит бездельничать». Нынешний Джо счастлив, что больше не придется этого делать. И все же ему чего-то не хватает. Возникает ощущение незавершенности, как будто я все еще не живу в полную силу. На следующий день я еще раз просматриваю исследовательскую литературу и обнаруживаю еще одну составляющую отдыха, которую многие не учитывают – игру. Речь о спонтанной, радостной, беззаботной игре. Мы все играли в такие игры в детстве, но потом взрослые внушили нам, что нужно прекратить. Мы нарушали дурацкие правила и залезали на деревья. А если вы выросли в Бристоле, то наверняка катали покрышку по склону, просто потому что это весело. Далее я расскажу о нейробиологии игры и о том, как игра активирует сеть оперативного покоя. Моя цель — произвести революцию, ни больше, ни меньше. Реанимировать утомленные работой умы, улучшить психическое здоровье и начать, наконец, жить так, как предназначено мозгу эволюцией.